Шопинг осмысленный, но беспощадный. Горести китайского шопинга. Собралась прогуляться по магазинам. Осенний сезон, новые коллекции, вооружилась британским и российским выпусками «Гламур» и вперед. Подруга сказала, что всю одежду Маркс и Спенсер, которую не пустили в Европу, она видела на рынке. Соблазн купить британскую одежду по китайским ценам слишком велик, чтобы отказаться. Правда, главный вопрос в этой связи — как там с размерами? Китайские или британские? Разница принципиальная. Вы вот любите спрашивать, какие, мол, самые большие трудности были у меня в первое время в Китае. Вот что я скажу. Мои трудности всегда со мной. Грудь и бедра называются. Дело вот в чем. То, что в Беларуси или России считается нормальным и даже, можно сказать, аппетитным, а порой вызывает легкую зависть подруг, в Китае считается чуть ли не уродством и сильно отравляет жизнь. В том смысле, что походы по магазинам огорчают. Муж всегда напрягается, когда я ему радостно объявляю, что завтра у меня шопинг. Не в том смысле, что денег жалко, а в том, что он знает. Из магазинов я наверняка вернусь расстроенная и весь вечер буду расписывать прелести какой-нибудь очередной диеты, на которую перехожу прямо завтра. Он, в принципе, не одобряет идеи любой диеты, предпочитая занятия физкультурой и считая, что одно другое исключает. Кстати, прав. Мне вот одна подруга из Минска написала, как начала новую жизнь. Села на диету и пошла в тренажерный зал. Потеряла сознание, а тренер возмущался. «Знаю я, мол, эти ваши женские заморочки, новая жизнь с понедельника и далее по списку». Так что мужчины, удивительное дело, иногда бывают правы. Ну да я не об этом, а о горестях китайского шопинга. У них одно имя. Размер. Если вы до сих пор не знали, скажу по секрету. Китайские девушки, по нашим понятиям, доходяги еще те. Ручки-ножки тоненькие, грудь и бедра отсутствуют напрочь, изгибов нет. Нет, поймите правильно, я не злорадствую, или, по крайней мере, стараюсь. Просто констатирую факт. Между прочим, такие фигуры многим европейским мужчинам очень даже голову теряют. То, что продается в китайских магазинах, понятное дело, сшито прежде всего на местные фигуры. А что делать, если ты не с китайской фигурой родился, как я, например? Ответ один. Страдать от чувства собственной неполноценности. Вот и страдаю. Поверьте, это чертовски депрессивно, когда в магазине тебе приходится покупать размер L или XL, а то и 2XL. И не потому, что я такая тада, большая по-китайски, хотя именно это и говорят продавцы, а просто потому, что у них размеры такие. Я вот когда была в Лондоне в отпуске, поначалу тоже все пыталась размер L взять, чтобы примерить, и не могла понять, почему и здесь продавцы смотрят на меня удивленно, а кофточки-юбочки оказываются реально большими. А потом, Семен Семенович, наконец-то дошло. Страна другая, а в ней иные стандарты нормальной женской фигуры. Британия, впрочем, как и любое другое европейское государство, в этом смысле просто раздолье. Там такие, как я, считаются нормальными. Одежда и обуви на нас сколько угодно, и никто не смотрит округленными глазами на твои выпуклости. А в Китае ведь как? Если платье хорошо сидит на талии, то не натягивается на бедра. У китаянок, как правило, переход незаметен, а изгиб слабоват. Ну а если проходит в бедрах, то, скорее всего, будет топорщиться на талии. Но вот какая еще штука с этими выпуклостями. В Китае это становится популярным. Наверное, сказывается приход на рынок всяких глянцевых журналов. Косметические салоны упорно рекламируют массажи для увеличения груди, а пластические хирурги активно предлагают свои услуги с той же целью. Но дальше всех шагнула текстильная промышленность. Здесь бюстгальтеры выпускают сразу с грудью. Там внутри такое количество поролона зашито, что даже если у девушки минусовой размер, она все равно будет выглядеть почти секс-бомбой. А меня, к счастью, ни боженька, ни мама с бабушкой этим делом не обидели, так что нижнее белье приходится привозить с родины, вместе с черным хлебом и селедкой. Когда я мужу рассказала, про что собираюсь писать, он меня серьезно предостерег, вот, мол, напишешь, а люди, которые с тобой не знакомы, подумают, что у тебя большие проблемы с лишним весом, и поэтому ты комплексуешь. Насчет комплексов — это, к сожалению, правда. Любой поход по магазинам их добавляет. А вот насчет лишнего веса — не совсем. У меня нормальный российский 46-й размер, который в Пекине превратился в L и XL. Единственное утешение принесла китайская подруга, только что возвратившаяся из отпуска в Европу. Приехала расстроенная. Ничего не смогла купить. Говорит, размеры не те. Все слишком большое. А вы говорите, разница культур. Радости транжирства. Мама называет меня транжиркой. Чаще за то, что, будучи в Минске, я покупаю всякие необходимые мелочи не на рынке, где дешевле, а в магазине, потому что ближе и удобнее. Муж тоже любит намекнуть на мои транжирские наклонности. Прямым текстом он так, конечно, не заявляет, но все же недопонимание того, зачем мне нужна именно этого цвета и именно сейчас пара обуви, присутствует. Подозреваю, что проблема в разнице мужского и женского сознания. Увидела сказочной красоты оранжевые ботинки. Как не купить? Аргумент «с чем ты это будешь носить» не работает. По крайней мере, в Китае точно не работает, потому что к оранжевым ботинкам в течение нескольких дней успешно покупаются не менее оранжевые шарф, сумка и перчатки. Я когда в таком виде в Минск приехала, присвистнули все, и подруги, что понятно, и даже друзья. Очень на тебя похожи. Ну и за что называть меня транжиркой? Тратить деньги в Китае легко и приятно. То есть совершенно запросто к розовым или красным сапогам купить все причитающиеся аксессуары. Но, с другой стороны, существует проблема, практически неразрешимая и сильно отравляющая жизнь любой женщине. Есть все, это все доступно. Но мне столько не надо. Вот это и есть горе. Но не нужна мне 25-я блузка. Даже и 5-я не нужна на самом деле, потому что в следующем сезоне будет моден другой фасон, и мне все равно захочется что-то новенькое. Но почему они называют меня транжиркой? Я не покупаю новый дорогой крем, если не закончился предыдущий. Хожу в тот салон красоты, где у меня скидка. Сколько денег я оставила в этих салонах, прежде чем эту скидку заработать, промолчу, чтобы никого из близких не травмировать. Моя единственная слабость — обувь и сумки. И я терпеть не могу сапоги черного цвета. У меня их и нет. Подумайте сами. Зима такое унылое в смысле красок время года, а потому, чтобы поднять настроение, нужно расцвечивать мир вокруг всеми возможными цветами радуги. Разве нет? К счастью, ввиду особенностей пекинского климата, оранжевые ботинки там успешно носятся и зимой. Для меня самое радостное в покупках — то, что я сама зарабатываю на свои маленькие шалости и эскапады. Мама призывает думать о пенсии. Она меня к этому сразу после окончания университета начала призывать. И копить. Копить — слово не совсем понятное и не самое приятное. Возможно, потому, что ассоциируется с той самой пенсией, думать о которой категорически не хочется. Как бы там ни было, с моей точки зрения, я держу себя в рамках, не трачу больше, чем зарабатываю, и не беру в долг. Понятное дело, для того, чтобы, взяв чужое, не отдавать своего. В некотором смысле я типичная китайская офисная работница, белый воротничок. Недавнее исследование выяснило, что 70% таких женщин все заработанные в течение месяца деньги успешно растрачивают к концу этого самого месяца, то есть живут буквально от зарплаты до зарплаты. Но только не в печальном смысле этого слова. А весело и радостно живут, ни в чем себе не отказывая. Исследование проводилось среди женщин со средним уровнем ежемесячных доходов, проживающих в крупных городах. Социологи выяснили интересную закономерность. Чем выше заработок, тем быстрее женщины его тратят, не делая никаких сбережений. Для Поднебесной это нечто новое и странное, потому что издавна считалось, что у каждого китайца к старости должны иметься три главные ценности — супруг, супруга, дом и сбережения. Китайцы и сегодня весьма прилежно следуют этому заведенному правилу, причем так старательно, что сумма личных банковских сбережений граждан перевалила за сотню миллиардов долларов. На что тратят деньги китайские женщины? Больше всего на косметику и салоны красоты, и в этом мы с ними чертовски похожи. Немалая сумма уходит на оплату квартиры или выплаты по кредитам. Интересная, кстати, тенденция. Все больше женщин покупают себе квартиры самостоятельно, не полагаясь на мужчин. Правильно делают, между прочим. В этой жизни лучше рассчитывать на себя. Следующая важная часть женских трат — получение дополнительного образования и отдых. С моей точки зрения, весьма разумные траты. Все же никак не могу понять, Почему меня считают транжиркой? Поднебесное качество. Когда вы думаете о товарах с надписью «Сделано в Китае», какие ассоциации у вас возникают? Могу поспорить, что ассоциация «дешево и сердито», что означает «не очень качественно», возникает чаще, чем «отличная вещь». Насколько это справедливо? Попробуем разобраться, что называется изнутри. Тем более, что в вопросах качества, и не только китайского, много неоднозначного. Помню, в моем детстве все гонялись за китайскими махровыми халатами и полотенцами. Из всех продаваемых тогда в Советском Союзе товаров этой категории Поднебесная производила лучшую известную нам махру, кофточки и свитера из кашемира. Тогда китайская однозначно ассоциировалась с качественным. Когда в СССР началась перестройка, а в Китае зацвел социализм с местной спецификой, и население огромной страны, следуя призыву своего тогдашнего лидера Дэн Сяопина, начало активно обогащаться, ситуация изменилась. В Китае стали производить сразу все, много, дешево и, как следствие, некачественно. Главное, чтобы работало на момент покупки. А то, что знаменитые когда-то полотенца влагу не впитывают, свитера из ангорской шерсти безнадежно скатываются после первой стирки, электроприборы перестают работать через неделю, это уже было делом не первостепенной и даже не третьестепенной важности. Главное, чтобы много и дешево. Причем главным это было не только для производителя, но и для покупателя. Наш рынок, в самом базарном значении этого слова, только тогда формировался. Мы только-только получили возможность покупать все, что душе угодно. Денег не хватало, поэтому сначала смотрели на цену, а потом уже думали о качестве. Во многих случаях и не думали вовсе, до того самого момента, пока купленная кофточка не скатывалась, полотенце не выбрасывалось, а электроприбор не сгорал безвозвратно. Так родилась ассоциация «китайское равно некачественное». Родилась и прочно закрепилась в сознании. Три десятилетия живет и здравствует. Изменить ее – дело крайне сложное. Когда я привозила своим друзьям и родственникам подарки из Поднебесной, они не переставали удивляться. Неужели вот эта отличная вещь сделана в Китае? Пытаюсь объяснить простую и для меня очевидную истину. Качество китайских товаров на наших рынках и даже в магазинах определяет не только, а иногда не столько производитель, но и покупатель. Парадоксом это кажется только на первый взгляд. Есть у меня знакомые, у которых собственный магазин сумок на пекинском Ябаолу. Много лет работают, все нюансы бизнеса знают. Сумки их марки, в этом бизнесе на самом деле уже все давно по-взрослому, в том числе и официально зарегистрированные торговые бренды, я видела в Гомеле, и там их выдавали за итальянские. В минском магазине уже за совместное российско-итальянское производство. Но я-то знаю, что шьют их на фабрике под Гуанчжоу. Когда рассказала об этом ребятам, они смеялись и говорили, что в Москве та же картина. Продавцы называют это чистой Италией. На самой сумке никаких намеков на Китай нет. Все надписи на английском. Внешнее оформление и самих сумок и упаковки соответствуют тому, что вы ждете от настоящей Европы. Но я не об этом, а о качестве. Эти конкретные сумки из натуральной кожи, дорогие. Спрашиваю, а дешевле можно? Можно. Видно, что к этому вопросу давно привыкли. Только фурнитура будет другой. По виду практически такой же, но по качеству хуже. Заменим подкладку на более дешевый вариант. Припуски на швы будут меньше. Не 3-5 сантиметров, а 2-3. То есть при активном использовании подкладка скорее разойдется по швам. Внешне это будет та же сумка, но на самом деле хуже. Поэтому, когда вы хотите вещь и хорошую, и дешевую, подумайте, как это возможно? За счет чего достигается экономия? Известный факт. Большинство мировых брендов отшиваются в Азии. Львиная доля в Поднебесной. Чаще всего, когда вы покупаете в европейских магазинах платье, туфли или холодильник, которые сделаны в Китае, то не задумывайтесь о качестве, потому что бренд уже сам по себе гарантия. Неважно, где товар произведен, важно, каким именем называется. В самом же Китае даже с брендовыми товарами все не так просто. Существуют подделки. Есть совершенно топорные, которые распознает любой, даже название знаменитых марок никогда не слышавший. Но в то же время даже на рынках есть настоящие вещи с настоящими же ценниками в долларах или евро. К Как они туда попадают? Очень просто. Практически любая фабрика, работающая по лицензии, производит товара больше, чем это обозначено в заказе, для замены отбракованных вещей. В случае невостребованности эти излишки или отбракованный товар оказывается на рынках, причем очень часто с отрезанными фирменными ярлычками. Так тут многие понимают защиту авторских прав. Срезал ярлычок, оставив первые 2-3 буквы, и все. Никто не сможет обвинить, что продаешь дизайнерскую вещь по бросовым ценам. Кстати, о ярлычках. Как-то приезжали ко мне в гости друзья из Минска, большие поклонники настоящего товара. Пройдясь по рынку, муж моей подруги авторитетно заявил: «Все ерунда, ничего брать не будем». Но, мол, не может куртка от этой фирмы стоить такие деньги. Не настоящая. «А как ты определяешь?» — спрашиваю. Он без тени сомнения: «По этикетке». Тут уж я долго хохотала. Этикетки тоже производятся в Китае и продаются на специальных рынках. Один в один, никаких отличий от настоящих. Поэтому, если хотите купить настоящую фирменную вещь, узнайте иные признаки ее подлинности. Вы, кстати, уверены, что в фирменных бутиках в вашем городе продаются только подлинники? А я вот сомневаюсь. Подпольная сумка. Кстати, о сумках и чемоданах. Как-то я услыхала, что в Италии одну неудачливую туристку оштрафовали на 3000 евро за то, что она приобрела поддельную сумку от Гуччи. Знаете, в Евросоюзе на этот счет драконовские законы. За приобретение подделок наказывают как продавца, так и покупателя. Искренне жаль европейцев, которые не могут порадовать себя сумкой от Гуччи, Прада или Луи Виттона, стоимостью раз в 100 меньше настоящей. Насчет Виттона расскажу историю. Приезжала из Минска подруга, развлеклись, как положено, шопингом. У меня для этой части обязательной туристической программы целый график составлен. Какой рынок с какой достопримечательностью совместить? Очень толково получается. С утра, например, храм неба, как-никак символ Пекина, а после него расположенный рядом рынок Хунцзяо, среди русскоязычных более известный как «Жемчужный». Такое прозвище дано ему неспроста. На 3-м и 4-м этажах здесь торгуют жемчугом и другими камнями – кораллы, бирюза, нефрит. Между прочим, здесь покупали жемчуг Билл Клинтон, вот только не знаю кому – Хиллари или Моники, Мадлен Олбрайт и Маргарет Тэтчер. Их фотографии красуются на стенах жемчужных лавок. Я люблю Хунцзяо за удобство. Здесь сразу можно купить все, что нужно изголодавшейся по шопингу душе. На 3-м этаже, как вы уже поняли, жемчуга и сувениры. Если вы подумали о чем-то типично китайском, будьте уверены, здесь это есть. Первый этаж – часы, косметика, шарфики, шелковые галстуки, фотоаппараты, электробытовые приборы и прочая мелочевка. Второй этаж – обувь, одежда, сумки. Наконец-то добрались. Нет, не думайте, что в Китае не пытаются бороться с подделками. Даже стараются. На всех рынках вывешены объявления со списком самых известных в мире брендов и строгим предупреждением – продавать нельзя. А если очень хочется купить? Дело понятное, спрос диктует предложение. Но китайцы, знаете ли, к власти и ее предписаниям относятся с должным уважением. Нельзя – значит нельзя. Ну или почти. Так что на прилавке сумочек от Шанель и Диора вы не найдете. Зато есть много безымянных, но прекрасных моделей. Смотрите и удивляйтесь, откуда такой замечательный дизайн, модные расцветки? После того, как сторговались в цене, вас тихо спрашивают: «Гуччи? Прада?» и достают из-под полы сумку выбранного вами дизайна, но с фирменным ярлычком. Я, когда первый раз с такой ситуацией столкнулась, даже восхитилась китайской находчивостью. И власти продемонстрировано полное уважение, и собственные интересы соблюдены. Есть другой вариант покупки запрещенного объекта – по фотографии. Каждый прилавок вооружен фотоальбомом. Смотрите, выбирайте, торгуйтесь. Доставка понравившегося предмета в течение 5 минут. Никаких нарушений указаний вышестоящих органов. Но возвращаемся к нашей истории про сумку от Виттона. Идем мы, значит, с подругой по Хунцзяо, разговариваем о своем, о женском, скользим взглядом по сумочным завалам, и тут раздается тихий заговорщицкий шепот: «Френда! Луис Виттон! Луис Виттон, Френда!» Напомню, френдами в Китае иностранцев кличут. Это производное от английского «friend» — «друг». Оглядываемся. К нам ли эти загадочные слова относятся? Таки к нам. Подходим к прилавку, на котором лежит немаленьких таких размеров черная плащевая сумка. Продавщица, испуганно оглядевшись по сторонам, не притаился ли где коварный полицейский, приоткрывает ее и показывает уголок находящейся сумки внутри, от Луи Вуиттона. То ли эта атмосфера таинственности задела нас за живое, ура, приключение, то ли действительно так приглянулся тот краешек, но мы со стервенением принялись торговаться. Первая цена — $150. Сами понимаете, несерьезно. Кто в Китае будет платить такие деньги за ненастоящего Вуиттона? Так что купили мы ее значительно дешевле. Представляете, как я огорчилась, когда через неделю на другом рынке обнаружила ряды, заполненные сумками от Вуиттона, которые никто не прятал, и которые сразу стоили столько, за сколько мы торговались добрые минут 20. Удивительная все-таки эта страна — Китай. Почти настоящее. Китайские подделки — одна из самых популярных тем для обсуждения и осуждения. Подделать, мол, в Поднебесной могут практически все, от памперса до истребителя. Сами китайцы, понятное дело, относятся к вопросу иначе. Это, мол, не подделка, а копирование. А на копирование, между прочим, чуть не вся культура выстроена. Художники сделали себе имя и репутацию на копировании работ предшественников и стали с ними в один ряд. Сотни каллиграфов стали знаменитостями, отточив своими кисточками чужой стиль. Это не считается зазорным, скорее наоборот. Копирование признанных шедевров — прямой путь сначала к выработке, а потом и к совершенствованию собственного стиля. Копирование и подражание в искусстве считается допустимым, хотя приветствуется далеко не всегда. Но вещи, художественной ценностью не обладающие, это совсем другая история. Правда, возникла она совсем не с началом китайского производственного бума. Зарубежные товары китайцы копировали, если не всегда, как собственные произведения искусства, то столетия назад точно. Неудавшийся кандидат в президенты США Митт Ромни кричал, что китайские подделки с серийными номерами американских производителей — это недопустимо. Конечно, это огорчает. Но не кажется ли вам, что если нечто такое продается на американском, европейском и любом другом рынке, значит, не только в китайцах дело? Может быть, в таких продажах сами американцы, европейцы и остальные тоже заинтересованы? И, может быть, Митта Ромни утешит то, что США были практически первопроходцами в истории подделок в Китае? Первым американским кораблем, совершившим в 1784-1785 годах торговый вояж из Нью-Йорка в тогдашний Кантон, ныне Гуанчжоу, стала императрица Китая. Она вернулась с грузом чая, хлопка и фарфора, привезя своим владельцам 25% прибыли, что по тем временам считалось отличным показателем. Настолько отличным, что за следующие 30 лет почти 300 кораблей совершили 618 ходок за китайскими товарами. Американские торговцы были не только впечатлены качеством китайских товаров и талантами тамошних ремесленников, но заметили, как и европейцы задолго до них, что китайцы способны отлично копировать что угодно. Особенно, как мы помним, хорошо они копируют картины. Они, кстати, и сейчас это прекрасно делают. Американцы привозили живописи, гравюры с изображениями статуи свободы и сцен американской истории. В Китае их копирование ставили на поток. Нужно ли говорить, что в самих Соединенных Штатах они продавались с маркой «Made in USA»? Особой популярностью пользовался портрет Джорджа Вашингтона, кисти Гилберта Стюарта, тот самый, который украшает банкноту в $1. Когда эти портреты буквально наводнили американский рынок, Стюарт пришел в ярость, его авторские права были жестоко нарушены. В первую очередь соотечественниками, потому что каждый, покупавший у него авторскую копию портрета любимого президента, подписывал обязательство ее не копировать. Суд не только принял иск Стюарта к капитану Джону Свортсу, который привез в США из Китая 100 копий портрета, но и постановил прекратить нелегальную практику. Но была ли она действительно прекращена? Кто знает? И кто знает, сколько подобных картин, считающихся сегодня раритетными, На самом деле, искусные китайские подделки. Но находчивые американцы, и почему Михаил Задорнов обвинял их в отсутствии смекалки, просили китайцев подделывать не только товары собственной страны. В 1830-х годах братьям Франсу и Натаниэлю Карнсам, торговавшим французским импортом, парфюмерия, фарфор, веера и шелк, пришла в голову гениальная идея. А почему бы не производить всю эту красоту в Китае и экономить на разнице в себестоимости? Карнсы отправили в Кантон образцы, и результаты превзошли их самые смелые ожидания. К тому времени в США уже появился настоящий средний класс. Люди, которые прилично зарабатывали и хотели окружать себя красивыми вещами. К тому же американцы сходили с ума по всему французскому, которое у них ассоциировалось с гламуром и роскошью. С тех пор почти ничего не изменилось, правда? Поэтому они с удовольствием покупали французские, в кавычках, шелковые шарфы и феерические веера из перьев, розовое масло и продукты, соусы и паштеты. По французским, понятное дело, ценам. Разницу братья Карнсы клали себе в карман и богатели с каждой новой поставкой. Сгубила их, как часто в таких случаях бывает, жадность. Из-за обилия товаров цены обвалились, и предприятие стало терпеть убытки. Пришлось братьям Карнсам закрывать свое кантонское производство. Но дело их, сами знаете, живет и процветает, так что не говорите, что во всем виноваты китайцы. За 3 копейки. Есть в Китае такое понятие «шаньчжай». В дословном переводе звучит вполне невинно. Маленькая горная деревушка, иногда укрепленная и непременно в горах. Возвышенности для понятия обязательны, потому как подразумевают труднодоступность. А труднодоступность важна для второго значения термина «шаньчжай». Как бы. В прошлом деревушки в горах на юге Китая частенько становились опорными базами банд и прочих гангстерских формирований. Добраться туда представителям правоохранительных органов было нелегко, а забаррикадировавшимся бандитам обороняться удобно. Когда в стране в начале 1980-х годов началась эпоха реформы открытости, такие вот горные деревушки обрели новый статус. Здесь начали производить товары, которые многим китайцам очень хотелось иметь, но денег не хватало категорически. Семьи сколачивали деревянные сараи, обзаводились каким-нибудь оборудованием и начинали производить. У нас это называется «делать на коленке», у американцев — в гараже. Китайцы назвали «шаньчжай». Шаньчжаем может быть что угодно. Поддельные сумки Louis Vuitton, мобильный телефон Верту или концерт звезды эстрады, когда под фонограмму рот открывает двойник. Такие шоу популярны в деревнях. Специалисты утверждают, что все дело в крестьянском менталитете. Когда вам чего-то хочется, но денег нет, вы согласны платить за как бы это. Например, в 2007 году во всем мире было продано порядка 1,5 миллиардов мобильных телефонов. Из них 150 миллионов, десятая часть, шаньчжай, поддельные. Защитники горных деревень призывают не смотреть на это явление как на тупое копирование. Повторения, конечно, присутствуют, но зачастую креативные. Пример. Перед президентскими выборами в США, в которых победил Барак Обама, на исторической родине будущего президента в Кении активно продавались мобильные телефоны Обама. На задней крышке был изображен кандидат в президенты и его знаменитая фраза «Да, мы можем». Догадываетесь, откуда приехали все эти телефоны? Правильно, из Китая. А перед Олимпиадой 2008 года, например, в Китае широкой популярностью пользовались телефоны с изображением стадиона «Птичье гнездо» и талисманов «Фува» на корпусе. Идею улавливаете? Кроме того, что телефоны «шаньчжай» существенно дешевле своих настоящих аналогов, самые навороченные стоят 100-150 долларов США при себестоимости около 40. Звонят и делают все, что нормальному телефону положено, так они еще и выполняют другую важную функцию — приносят владельцу ощущение собственной крутизны. В Китае мобильный телефон — штука статусная, но при этом куда более дешевая, чем другие машина и квартира — доказательство того, что жизнь удалась. Поэтому телефонов здесь покупают много и меняют часто. Сельские магазины полны моделей с золотыми корпусами, украшенными «драгоценными» в кавычках камнями. Модели эти крупные и тяжеловатые, не для хрупких женских ручек, а для настоящих мужчин. Итак, совсем. Вам хочется щегольнуть перед подругами сумкой Louis Vuitton, но совсем не хочется платить за нее $1000. Не вопрос, купите Шанджай за 20. Дешево и похоже. Хотя на самом деле разницу может разглядеть любой человек, державший в руках настоящую сумку. Но много ли вы таких знаете? Другой верный признак Шанджая в модных вещах – они появляются с опозданием хотя бы на полсезона. Купить задешево самый писк не получится. Причина проста. Нужно, чтобы изображения новой модели появились в журналах. Тогда ее можно разобрать на составляющие и скопировать. Ну а дальше все налажено. Дешево и сердито. Вы когда-нибудь видели автомобиль, у которого лицо как у Мерседеса, а зад, пардон, как у BMW? Никогда. И считаете, что такое чудо без перьев, но на колесах существовать не может? А вот и ошибаетесь. Такие чудеса колесят по дорогам Поднебесной. Вспомните про Шанджай. Скопированным может оказаться что угодно и даже кто угодно. На автомобильной выставке в Шанхае одна машина никого не оставила равнодушным. Чувства, правда, вызвало разные. Автомобилисты радовались перспективной покупке, автопроизводители хватались за голову, сердились и даже ругались разными... Нет, вообще-то не разными, а всеми, которые имеются в лексиконе, неприличными словами. Понять можно и тех, и других. Китайская компания Geely выставила Шанджай-версию Rolls-Royce. Вид анфас практически один в один, а цена существенно ниже. Ну и что? Что внутри не так круто? Для простого китайского миллионера в первом поколении, а здесь ведь в основном именно такие, внешняя форма важнее внутреннего содержания. И безопасности тоже. Это на зарубежных рынках кричат о том, что китайские автомобили — консервные банки на колесах, стукни и раздавишь. На рынке внутреннем, который на минуточку первый в мире, это не так существенно. Почему, не знаю. Может быть, потому что китайцы фаталисты в гораздо большей степени, чем мы? Ежегодно на дорогах Поднебесной гибнет более 100 тысяч человек. Но большинство, заметьте, отнюдь не из-за консервных поверхностей своего автомобиля. Ах да, я же про Шанджай. Широкая общественная дискуссия длилась долго. Противники утверждали, что это грубо нарушает авторские права, свидетельствует об отсутствии креативности, а значит, наносит ущерб репутации не только конкретного продукта, но и всей китайской нации в целом. Репутации, как известно, зарабатываются трудно, а теряются в одно мгновение. В китайском случае, утверждают противники, вернуть репутацию товаров с маркой «Made in China» при жизни этого поколения уже практически невозможно. Сторонники говорят, что Шанджай и есть проявление креативности и даже инноваций. Мол, кто еще, кроме китайского гения, мог додуматься скопировать Rolls-Royce, iPhone и прочее-прочее-прочее? Да не просто скопировать, а творчески переработать. Там форму фары подкорректировать, здесь клавиши улучшить. То-то же. Или вот другое выдающееся китайское ноу-хау. Использование в концертах и рекламе людей до боли похожих на звезд. Кстати, через боль некоторые из них действительно проходят, когда делают пластические операции, чтобы усилить природное сходство. По городам второго и третьего уровня, есть в Китае такая градация, колесят артисты, очень похожие на звезд. Дают концерты на открытых площадках, открывая рот под оригинальную фонограмму. И не говорите мне, что Андрей Разин практиковал размножение ласкового мая еще лет 30 назад. У его мальчиков были разные лица, и увидеть, что перед вами не Юра Шатунов, можно было и невооруженным глазом. В Китае только в бинокль, а в некоторых случаях и вовсе под микроскопом. Фанера никого не смущает, здесь так почти все поют, хотя Министерство культуры обещало бороться с этим постыдным явлением. Главное что? Главное — ощущение праздника. И если у вас есть настроение повеселиться, то вам и Шанджай звезды будет достаточно. К тому же это гораздо дешевле. чтобы дешево и сердито, это ж главное. Мы такое тоже любим, правда? Иначе откуда на наших улицах столько людей, разодетых в Дольче и Габбана и с сумочками Луи Вуитон? Наверное, Шанчжай Роллс-Ройсы скоро до нас дойдут. Хотя их изобретатели, уж позвольте мне их так называть, все-таки, чтобы такое придумать, мозги нужны обязательно, рассчитывали на внутрикитайскую аудиторию. Она и больше, и благодарнее. Кстати, гонорар людей, похожих на звезд, зависит от двух факторов. Знаменитости оригинала и степени похожести на него. Некоторые так культивируют эту самую похожесть, что внешним сходством не ограничиваются, а со временем так проникаются ролью, что буквально становятся другими людьми. И заболевают звездной болезнью, и требуют заоблачные гонорары. Но таких рекламодатели и организаторы концертов быстро отправляют в расход. Во-первых, потому что сами они, в отличие от прототипов, ничего оригинального не производят, а во-вторых, потому что им на смену придут другие. Это копий Энди Лау много, а сам оригинал в единственном и неповторимом экземпляре. Так что креативность — это все-таки главное. Не знаю только, утешает ли это производителей Роллс-Ройса. Жизнь после подделок. За несколько лет значение слова «шанчжай» поменялось как минимум дважды. Если сначала оно означало «поддельные товары», то потом обрело еще одно звучание и стало означать, надо признать, достаточно неожиданно, микроинновации. Если еще не так давно было достаточно хорошо что-то подделать, теперь этого уже мало. Конкуренция высока, и для успеха на рынке нужно выдавать креатив, а не просто хорошую копию. Эволюцию эту легко проследить на примере мобильных телефонов. Телефон с встроенной электробритвой? Пожалуйста. Несколько сим-карт? Элементарно. Мобильник в виде пачки любимых сигарет и вмещающий 7 настоящих? Да не вопрос. Кому-то эти новшества кажутся смешными и странными, но у китайцев они пользуются спросом. Уже мало просто звонить и удивлять дизайном и чисто телефонными функциями. Нужно потрясать опциями, с телефоном не связанными. В телефоне компании Big Thunder встроено 8 колонок. Очень мини, конечно, но все же. Телефон Big Canon Paparazzo многие сравнивают с Франкенштейном. У него встроенные камеры с 1,3 мегапикселями, имеется телескопический объектив X6, 3-дюймовый сенсорный экран, 2 сим-карты, дополнительный слот для microSD, Bluetooth, плеер MP3 и, как венец всему, идентификатор подлинности денежных купюр. Фальшивые деньги в Китае — большая проблема. Напоминающие буддийский храм модели телефонов «Золотой Будда» и «Карма» продаются с сертификатами, удостоверяющими благословение буддийских монахов. Китайцы любят эти причудливые создания своего гения за возможность быть другими, не похожими на остальной мир. Это такая практичная креативность. Многие устали от того, что все пользуются одним и тем же, и отличиться от других можно разве что чехлом для своего iPhone. А тут столько потрясающего разнообразия. Многие вообще полагают компании, занимающиеся подделками, чем-то вроде современных Робин Гудов, потому что они дают возможность широким народным массам пользоваться всеми самыми современными технологиями, но за несопоставимо меньшие деньги, чем стоят оригиналы. Приятно, знаете ли, надуть мировую закулису. Другое оправдание креативщиков с большой дороги — подделка, оригинальный, в этом ей не откажешь, способ борьбы с запретом на трансфер Китаю высоких технологий, которые, например, существуют в США. К тому же подделки зачастую оказываются весьма приличного качества. Китаец, впрочем, тут я с ними заодно, не понимает, зачем платить за сандалии от Crocs более $60, когда можно на рынке получить почти то же самое за 2. И носится, между прочим, так же. Технология изготовления ведь проста до неприличия. В административном центре провинции Юньнань процветает мебельный магазин Eleven Furniture, который очень легко спутать со знаменитым шведским гигантом IKEA. Те же желтые и синие фирменные цвета, та же схема расположения товаров, очень похожая мебель. Самое заметное различие — В местном ресторане подают блюда только китайской кухни, а в настоящей Икее, в Пекине, процветает кухня шведская. Я проверяла. Есть, конечно, и другие, не столь заметные невооруженным глазом, но куда более существенные отличия. Если шведскую мебель покупатели должны собирать сами, а потому она сделана в основном из плит, мебель в китайском магазине деревянная, и мастера соберут ее у покупателя на дому бесплатно. Доставка, само собой, тоже бесплатная. Китайцы довольны, а на намеки на подделку отвечают просто. Так ведь не открыла Икея магазин в Куньмине? А мы хотели, просили даже. Так что пусть пеняет на себя. Между прочим, после подобного скандала с поддельным магазином Apple, американская компания стала охотнее давать права авторизованным дилерам по всему Китаю. Так что, когда народ чего-то хочет, всегда найдется предприимчивый некто, который поможет народу осуществить мечту. По пути подделок прошли в свое время Япония и Южная Корея. Когда-то их остро критиковали за то, за что сегодня все, в том числе Япония и Южная Корея, критикуют Китай. За нарушение авторских прав и тотальное копирование передовых достижений Запада. И что в результате? Сегодня японская Sony и южнокорейский Samsung во многих сферах признанные законодатели мод. И, а как же, борцы с подделками. Кстати, Samsung выпускает автомобили, вы не знали? Я тоже, пока не увидела их на улицах Сеула. Но экспорт не входит в планы производителей. Может быть, боятся быть обвиненными в копировании чужого и, само собой, запатентованного дизайна? В Китае такие компании-тяжеловесы тоже появились. А наряду с ними множество производителей среднего и меньшего масштаба, которые, взяв за основу оригинальную идею, развили ее и в определенном смысле превратили в собственную. Один из ярких примеров такого технологического сначала копирования, а потом почти оригинального дизайна — компания Tencent. Будучи самой крупной китайской интернет-компанией по объему продаж, она запустила приложение голосовых сообщений через интернет WeChat. Его купили более 100 миллионов, собственно, китайских пользователей, и компания начала активно продавать его по всему миру под брендом WeChat. Мы болтаем. И посмотрите теперь на WeChat. Благодаря ему китаец может вообще не иметь денег в кармане, а расплачиваться с его помощью почти везде. WeChat заменяет китайцу практически все основные известные нам социальные сети, которые в Поднебесную не пускают. Конечно, вы можете сказать, что Tencent не изобрел идею голосовой связи в интернете. Совершенно справедливо. Но в наше время никто ничего не изобретает, говорит, например, французский предприниматель и инвестор в сфере технологий Франк Назикян и добавляет. Природа этой индустрии — копировать друг друга, будь то в Китае или в Соединенных Штатах. Разве Facebook Майкла Цукерберга был первой социальной сетью? Конечно, нет. Или разве Google был первым поисковиком? Ответ тоже отрицательный. Или возьмите, к примеру, Skype. Разве они изобрели разговоры по интернету? Они просто улучшили качество этой услуги. И что немаловажно, у них была куда более агрессивная, чем у конкурентов, маркетинговая стратегия. «Сегодня никто не создает из ничего», — говорит Франк Назикян. «Все только тем и занимаются, что улучшают чьи-то инновации». Китайцы в этом деле, конечно, не впереди планеты всей, но подтягиваются. В этом смысле Шанчжай — часть инновационного цикла, чаще всего неизбежная его часть. То, что мы видим в Китае, — это подъем предпринимателей-хакеров, которые идут по пути, протаренному не только Японией и Кореей, но и американской Кремниевой долиной. Значительная часть мировых гаджетов, включая самые знаменитые, производится в окрестностях Шэньчжэня. Соблазн поработать в ночную смену и уже не на того парня, а на себя, слишком велик, чтобы ему сопротивляться. Пусть от копирования к микроинновациям здесь прошли очень быстро и теперь не стесняются продавать свою продукцию, только чуть-чуть отличающиеся от мировых брендов под собственным именем. На рынке вас чаще всего спросят, какой iPhone вам нужен, настоящий или китайский. Китайский существенно дешевле, но настоящий служит дольше. Выбор за вами. Вот такая своеобразная честность. В Китае тем временем говорят уже о духе Шанджай. Говорят, что это дух восстания, борьбы с авторитетами, а еще гордость от того, что китайцы способны создать что угодно. А вы говорите подделки. Жизнь с них только начинается.